Глава 80. Безжалостная игра. Старейшина Лоненс Эйрнавиер. «Господин». В дверях появилась бледная служанка, темные круги под глазами у которой говорили о сильной усталости и недосыпе. Лоненс Эйрнавиер сверкнул в ее сторону злобным взглядом, гневно поджав губы. Ему даже спрашивать не стоило, он и так знал, зачем служка явилась. «Вивьен». Причина заключалась в ней. «С госпожой совсем плохо», — пролепетала девушка, руки которой дрожали. Вот уже на протяжении нескольких дней внучка старейшины, его драгоценное сокровище, никак не могла успокоиться. Она перестала есть, перестала спать. Стала будто одержимой желанием обрести крылья, которые, черт его знает, как появились у иномерянки, а затем и у королевы. Как? Старейшина снова и снова задавался этим вопросом и не мог найти на него ответ. Но одно он знал точно. Ключ к разгадке — это девка, что явилась из другого мира. Несомненно, причина в ней. Она что-то сделала. Ведь пока ее не было, на землях царил порядок. Все шло именно так, как того хотел Лоненс Эйрнавиер. «Дай ей успокоительное», — устало вздохнул старейшина, пытаясь побороть неописуемый гнев от вести, что наследному щенку удалось спастись. А Террена, его мощную пешку, поджарили, словно кусок мяса. Вести сегодня, к слову, были одна ужаснее другой. Мало того, что король с Аароном вернулись, так еще и плебейка, не заслуживающая короны, стала полноценной дракайной, серебряной. И пусть Навиер не знал, что скрывает за собой этот цвет чешуи, но он прекрасно понимал, что золотой дракон, что серебряный, они особенные. «Не помогает, господин», — с опаской в голосе пролепетала служанка, запуская руку в карман своего передника. «И вот». «Что это?» — нахмурился старейшина, не понимая, что за мерзость показывает ему служанка. «Волосы», — тихо ответила она. «Что?» прикрикнул он, не имея возможности разобрать ее бурчание. «Волосы», — ответила громче девушка. «Вашей внучки». От услышанного Лоненс Эйрнавиер взволнованно подскочил на ноги, а его сердце забилось чаще. Побежали мысли, что являлись разнообразными ответами на единственный тревожащий его на данный момент вопрос. «Они выпадают у нее пучками». «Если выпадают, какого дьявола ты молчала раньше?» Звериным рыком рявкнул на девушку Навиер. «Так...» — голос служанки испуганно задрожал. «Так госпожа все это время не позволяла прикасаться к себе. Ходила в одном и том же платье. Не мылась», — добавила она тише. Лоненс Эйрнавиер проклинал королевскую семью. Проклинал девку из другого мира, что принесла с собой громадные проблемы, которые, конечно же, можно решить, и он обязательно это сделает, но не сейчас. Сейчас старейшину беспокоило другое. Вивьен и ее душевное состояние. Внучке становилось все хуже. Она забросила уход за собой, напоминая невменяемую голодранку. Ее взгляд блистал маниакальным безумием. Поведение становилось все неадекватнее. А вопросы задавались всегда одни и те же. Получилось ли понять, как стать полноценной дракайной? Именно Вивьен была для Навиера самым важным. Именно для нее он делал все это, желая своему ребенку только счастья. Вот только пока ребенок страдал, а вместе с ним и Навиер. Решительным шагом покинув кабинет, старейшина направился к лестнице, поднимаясь на нужный этаж. Распахнув дверь покоев внучки, он без труда отыскал ее взглядом. Вивьен, платье которой было далеко не первой свежести, сидела между шкафом и комодом. Обхватив свои колени руками, она раскачивалась из стороны в сторону, походя на душевно больную. Ее растрепанные волосы, часть из которых пучками лежали рядом с ней на полу, привлекли внимание Навиера. «Дедуля!» — выпалила Вивьен, не сразу заметив его. В торопях она кинулась к нему, но запуталась в платье и больно шлепнулась на пол. Дракон поспешил к ней, помогая подняться, но невольно подцепил пальцами неопрятно растрёпанный локон волос который с легкостью отделился от кожи головы Дракаин, повиснув у него на руке. Шок и неописуемый приступ ярости прокатились по телу старейшины. Он понимал, что у Вивьен сильный стресс. И именно это послужило ее состоянию. «Ты узнал, дедуля?» Цепко ухватившись за камзол деда, Дракайна заглядывала в его глаза, дожидаясь ответа. «Скажи, что узнал», — бормотала она снова и снова. «Скажи мне, скажи». Лонан Сейн Навиер не знал, что ответить. Ему было несказанно больно наблюдать, в кого превращается его дитя. «Я хочу крылья, золотые, какой ты дрянь. А ее убей, да-да, убей, пусть подохнет. Пусть гниет в земле. Закопай ее заживо. Аарон будет моим», — бормотала она, дергая деда за ворот камзола. «Обязательно будет моим. Не отдам. Я никому его не отдам». Старейшина знал, что творится в замке. Информаторов у него было предостаточно, чтобы вести долетали быстро. Он знал, что Террен погиб. Знал, что остальные марионетки, помогающие ему, покончили с собой. Навиер дал им установку, если те будут раскрыты, принять яд, который нанесен им на внутреннюю сторону отложного ворота куртки. Достаточно было просто лизнуть его раз, и смерть неизбежна. Старейшина сам приготовил его по книге, что нашел несколько лет назад. Он никогда не забудет тот день. Погода располагала к сбору специальных трав для настоек. И он направился вглубь леса, забредая туда, где ранее не был. По округе наблюдались камни, покрытые мхом и корнями растений. Создалось такое ощущение, что раньше, давным-давно, здесь стояло какое-то здание, о существовании которого он даже не подозревал. Стало любопытно, и старейшина решила осмотреться, по неосторожности наступая куда-то и проваливаясь вниз, в темноту. Там-то он и отыскал эту книгу, содержание которой позволило ему взять любого под контроль, чем он и занялся. К слову, нашел он там не только книгу, но и шкатулку, что стало его верным помощником. Капля необходимой жидкости на иглу, что войдет в тело жертвы, и его воля навеки будет в плену. Откуда там все это взялось и кому ранее принадлежало? Навиер не знал, но принял это как знак свыше, ведя свою игру, которая сейчас ему порядком надоела. Когда Вивьен удалось успокоить и прибегнуть к тройной дозе настойки, старейшина взял магическое зеркало. «Господин», — послышалось по ту сторону, — «забери шкатулку», — произнес Навиер, — «и сделай так, чтобы она оказалась в руках у короля». Дракон в зеркале послушно кивнул, прерывая связь. Устало откинувшись на спинку кресла, Навиер прикрыл глаза. Он был уверен, что никто о его делах не знает и никогда не узнает. Те, кто попадают под его влияние, навеки становятся послушными рабами, не имея сил сопротивляться. «Скоро ты будешь таким же», — на губах дракона растянулась ядовитая улыбка. «И сам прикажешь, чтобы золотая и твоя плебейка послужили на пользу народа, становясь пузодержалками. А если Аарон воспротивится, ты отдашь его на растерзание драконам. Ведь правителю никто не смеет перечить».